Я, как был с мокрыми босыми ногами, помчался к профессору. Он моментально оценил грандиозность моей идеи и, не тратя слов попусту, принялся за вычисление. А из них вышло, что это вполне возможная вещь. Энергия электрона, движущегося против течения времени, будет все возрастать. А когда электрон вылетит за начало Вселенной, приобретенная по дороге энергия взорвет его изнутри. Причем в момент взрыва эта частица будет располагать ресурсами, в точности покрывающими сумму долга. И тогда мироздание будет спасено от банкротства, существуя отныне уже не в кредит. Теперь оставалось подумать о практической стороне предприятия, имевшего целью узаконить Вселенную, а вернее, сотворить ее. Разглыба, будучи человеком кристально честным, в беседах с профессором Тарантогой, а также со своими ассистентами и сотрудниками, неоднократно подчеркивал, что идея сотворения мироздания принадлежит мне. И в сущности это я, а не он, должен называться как творцом, так и спасителем мира. Я упоминаю об этом не для того, чтобы хвастаться, скорее наоборот. Похвалы и дифирамбы, которых тогда в Бомбее я наслушался вдоволь, боюсь, вскружили мне голову, а в результате я не проследил за работой, как следовало бы. Я, к несчастью, почил на лаврах, по наивности полагая, что главное сделано усилием мысли, а с техническими вопросами справятся и без меня. Роковая ошибка. Все лето и немалую часть осени мы с профессором Разглыбой определяли параметры, то есть свойства и качество того, что должно было проклюнуться из электрона, нашего космического зерна. Собственно, лучше было бы назвать его творящим боезарядом, поскольку техническая сторона дела выглядела так. Мортирой, нацеленной на начало времен, нам послужил огромный университетский синхрофазотрон, соответствующим образом перестроенный. Всю его мощность, сфокусированную на одной единственной частице, том самом творящем электроне, предполагалось высвободить 20 октября. Профессор Разглыба настаивал, чтобы именно я, как автор этой идеи, сделал миротворящий выстрел из хрономортиры. И коль уж подворачивался такой небывалый, единственный в истории случай, было решено, что из нашей махины, нашего миромета, вылетит не первый попавшийся заурядный электрон, а частица, переделанная, перекроенная, перелицованная так, чтобы из нее возник космос во всех отношениях более пристойный и доброкачественный, нежели существующий ныне. Особое внимание мы уделили тому побочному и отдаленному результату космотворения, которым должно было стать человечество. Конечно, запрограммировать в одном электроне, запихнуть в него такую адскую массу управляющей и контролирующей информации – дело нелегкое, и я не стану утверждать, будто сделал все сам. Разделение труда между мной и профессором Разглыбой состояло в следующем. Я разрабатывал улучшения и усовершенствования, а он переводил их на точный язык физических параметров, теории вакуума, теории электронов, позитронов и прочих многочисленных тронов. Мы также устроили нечто вроде инкубатора или питомника, в котором покоились надежно изолированные опытные частицы. Из этих частиц нам предстояло выбрать одну наиболее удачную, а из нее, как я уже говорил, 20 октября должна была родиться Вселенная. Сколько прекрасного и даже не побоюсь сказать совершенного я спроектировал в те горячие дни. Сколько ночей просидел я над грудами физических, этических, зоологических сочинений, чтобы собрать воедино в один кулак самую ценную информацию, которую профессор затем на рассвете заносил в электрон, наш вселенский зародыш. Мы добивались в частности того, чтобы космос развивался гармонично, а не беспланово, как до сих пор, чтобы его не сотрясали взрывы сверхновых, чтобы энергия квазаров и пульсаров не транжирилась так бестолково, чтобы звезды не потрескивали и не коптили, как огарки с подмокшим фитилем, чтобы межпланетные расстояния были поменьше, и космоплавание благодаря этому стало более совершенным средством общения и сплочения разумных существ. Долго пришлось бы рассказывать обо всех улучшениях подобного рода, разработанных мною всего лишь за несколько месяцев. Да и не это самое главное. Надо ли пояснять, что больше всего я потрудился над человечеством? Чтобы улучшить его, я изменил основополагающий принцип естественной эволюции. Как известно, эволюция – это либо массовая обжираловка, когда сильные за обе щеки уплетают тех, кто послабее, то есть зооцид, либо сговор слабейших, которые берутся за тех, кто сильнее изнутри, то есть паразитизм. В нравственном отношении безупречны лишь зеленые растения. Они живут на собственный счет, заведенный в солнечном банке. А потому я замыслил хлорофилизацию всего живого и, в частности, набросал проект человека лиственного. Поскольку тем самым высвобождался живот, я перенес туда нервную систему, соответственно, ее увеличив. Конечно, располагая лишь одним электроном, все это я делал не напрямую. По договоренности с профессором я установил в качестве основного закона эволюции в новом, необремененном долгами космосе правила приличного поведения каждого организма по отношению ко всем остальным. Кроме того, я разработал гораздо более эстетичное тело, более деликатную половую жизнь и много иных усовершенствований, которые даже не стану перечислять, ибо сердце обливается кровью при одной только мысли о них. Скажу лишь, что в конце сентября была готова миротворящая мортира и ее электронный заряд. Но еще оставались некоторые весьма сложные вычисления, которыми занялся профессор и его ассистенты. Ведь наведение на цель во времени, а вернее с небольшим перелетом за начало времени, задача, требующая исключительной точности. Разве не должен я был сидеть на месте, не отходя ни на шаг и приглядывая за всем, коль скоро на мне лежала такая чудовищная ответственность? Что поделаешь, я решил отдохнуть и отправился на морской курорт. Стыдно сказать, но все-таки я признаюсь, комары меня просто заели. Я весь распух и мечтал о прохладных морских ваннах. И вот из-за этих чертовых комаров, но я не вправе сваливать собственную вину ни на что и ни на кого на свете. Перед самым отъездом случилась небольшая стычка между мной и одним из сотрудников профессора. Собственно, это не был даже сотрудник разглыбы, а простой лаборант, хотя он и приходился профессору земляком. Звали его Алоис Кучка. Этот субъект, которому было поручено присматривать за лабораторными установками, ни с того ни с сего потребовал, чтобы и его включили в список творцов мироздания. Дескать, если б не он, то креатрон не работал бы как полагается, а если бы креатрон не работал, то и электрон не повел бы себя должным образом и так далее. Я, понятно, поднял его на смех, а он, вроде бы отказавшись от своих смехотворных претензий, начал тайком строить собственные прожекты. Сам-то он ничего толкового сделать не мог, но сговорился с двумя случайными дружками, которые околачивались возле Бомбейского института ядерных исследований, рассчитывая на какое-нибудь теплое местечко. Это были немец Аст Арот и наполовину англичанин, наполовину голландец Вельс Эвул.